Глава 79. Руны. «Какое оружие тебе нужно?» Ария старалась не смотреть на Никиту. «Молот!» Никита быстро ответил, последовав совету своего дневника и вызвав тем самым удивленный обмен взглядами между дядей и племянницей. «Неожиданный выбор!» Ария будто даже немного смутилась. «Впрочем, не имеет значения. Придешь за ним так же, вечером, через 2 дня. Все понятно?» «Да». «Наши тренировки это не отменяет. Что же касается твоего обучения как боевого слуги в секте теней, я не буду возражать. Будем считать, что ты меня удивил. И не забудь на первой же тренировке показать это своему учителю». С этими словами Ария засунула руку за пазуху и вытащила табличку с рунами. Уже 3-ю в жизни Никиты. «Что это?» Парень постарался сохранить ничего не понимающий вид. К счастью, это было не так уж и сложно, потому что он совсем не подозревал, какие функции окажутся у этого артефакта. Вряд ли же все эти дощечки одинаковые. «Амулет связи. Он позволит тебе в случае неприятностей попросить меня о помощи. Ну и станет для всех остальных знаком того, что я положила на тебя глаз». Дварвка наконец решила забыть о своем поражении в споре и немного пошутить. «Круто!» Никита тут же попытался спрятать дощечку к остальным 2, но тут Клим придержал его руку. «Подожди!» Он внимательно посмотрел на парня. «Ты ведь что-то видишь?» «Да», — Никита кивнул. «Я так и думал. Все-таки твой талант довольно силен. Было бы у тебя духовное ядро...» Дварф тяжело вздохнул, а потом решил устроить для Никиты небольшой ликбез. «Обычные люди считают дощечки с рунами простыми деревяшками. Владеющие же духовной энергией могут увидеть их свечение. Каждому зарегистрированному подмастерью и мастеру города соответствует свой цвет, и по нему можно определить настоящего владельца артефакта». «А руны?» Никита решил осторожно задать уточняющий вопрос. Было странно, что Климп говорит о цветах, но не упоминает сами знаки. По ним, наверное, было бы проще ориентироваться. Или... Стоп. Тут парень сообразил. Возможно, его умение видеть больше остальных не совсем нормально. Но тогда ему стоило бы как-то объяснить свой интерес. «Что руны?» «Вы сказали, что эти дощечки с рунами. Вот я и решил уточнить». Никите вроде бы удалось отвести от себя возможные подозрения. «Ах, ты про сами руны, которые активируют свойства артефакта. Их наносит мастер-создатель, но когда поверх них будет добавлена руна имени хозяина дощечки, весь комплекс будет скрыт от посторонних глаз. Иначе было бы слишком опасно давать любому встречному возможность узнать твое истинное имя и потом использовать его, например, для персонального проклятия. Или еще чего». Тут Клим на мгновение задумался. «Правда, по городу сейчас ходят слухи о появлении высшего демонолога. А эти ребята способны призвать и тех, кто мог бы сломать систему защиты даже таких простейших артефактов. В общем, будь осторожнее. Мне бы очень не хотелось, чтобы Ария пострадала». «Не волнуйтесь, я буду о ней заботиться». Никита яростно кивнул, заслужив сразу 2 одобрительных взгляда. «Вот только один вопрос. Почему вы сказали, что лишь высший демон сможет сломать систему простейших артефактов? Я, конечно, не специалист, но, по идее, чем проще защита, тем меньше нужно усилий, чтобы ее сломать. Глупое заблуждение». Ария тут же рубанула рукой по воздуху. «Чем сложнее защита, чем больше в ней компонентов, тем проще найти в ней слабое место. А чем проще уравнение, тем сложнее обойти его законы. Это как 2 × 2 = 4. С чем тут спорить?» «Да, обойти законы базовой защиты информации могут лишь высшие демоны. Но большинство предпочитает не думать об этом, считая, что подобным сущностям нет до них дела. А таблички призыва на самом деле очень удобны». Клим продолжил свое рассуждение, а Никита неожиданно сравнил описываемую ситуацию с безналичным расчетом у себя на Земле. Да, все знают, что могут быть ошибки, что есть хакеры, которые в один момент могут лишить тебя всего. Или В конце концов, сколько раз финансовые кризисы превращали собранные на счетах состояния в пыль? Но удобство и желание приобщиться к технологиям превышает страхи. И что, только демоны могут видеть руны? Просто не хотелось бы по незнанию подставить Арию. Никита продолжил задавать вопросы. А то как-то неудобно получилось. Ему говорят, что только демоны могут видеть руны. Но ведь парень-то тоже их прекрасно различает. И вроде бы не имеет никакого отношения к этим созданиям из преисподней. «Только демоны!» Климп яростно тряхнул головой, показывая, что не желает продолжать эту тему. А Никиту невольно передернуло. И он понял, что у него начали появляться новые вопросы к дневнику Ордена Западной Розы. Климп тем временем предложил вернуться к чаю, но у парня уже не было никакого настроения для продолжения беседы. Да и Ария снова надулась, давая повод вежливо попрощаться и покинуть поместье Мастерсов, чем Никита тут же и воспользовался. «Еще увидимся!» Парень оставил Климба и Арию обсуждать какие-то свои вопросы и медленно зашагал по дороге, ведущей к секте. Больше всего на свете Никите сейчас хотелось вытащить дневник и хорошенько его допросить. Но, увы, силовые методы с книгой не работают, а для планового разговора еще рано. Может быть, не стоило так спешить уходить от дварфов? Никита остановился, неожиданно обнаружив, что вот так вот в задумчивости успел добрести до яйца дракона. Если днем тут было не особо людно, то сейчас перед входом в ресторан, подтверждая его элитный статус, выстроилась целая очередь. Еще один облом. Никита подумал было, что мог бы пересидеть немного за вкусным ужином, благо вопрос с деньгами он вроде бы как решил. Но тут, видимо, внутрь просто не попасть. «Эй, Кит!» Парень уже почти прошел мимо ресторана, когда его окликнул знакомый голос. Это оказался Ильяс Насыри, который усиленно делал вид, что просто стоит в очереди вместе со всеми, и его встреча с Никитой совершенно случайна. Вот только парень помнил, что этот тип тоже занимается алхимией, и потому ни капли не поверил в совпадение. Хотя, может быть, он просто заразился подозрительностью от общения со своими темными друзьями.